«Есть какие-то версии? У вас, у полиции, у Лосара?» – допрашивал канцлер своего спутника. «Магия, милорд! Это была магия!» – заявил сыщик, недобро покосившись на разом притихшего и присмиревшего Марана. Парень забился в угол, ожидая то ли удара, то ли смертного приговора. Слишком хорошо ему известна глубина любви канцлера к чародейскому сословию. Не лучшая тактика поведения в присутствии Джевиджа, который крайне не любил заранее виноватых и приходил в ярость, учуяв чужой страх. «Можешь не притворяться избитым маленьким котеночком», – оскалился он. «Магия или не магия, но ты мне отработаешь каждый глоток воздуха, сделанный в своей жизни, ведьмачьи отродье. А если понадобится, я заставлю Коринея из тебя декоктов колдовских наварить. Понял?» Деврой и Маран уставились на канцлера так, словно увидели его впервые. Свирепый зверь в человечьем обличье. Глаза мерцают, верхняя губа приподнялась в оскале, обнажив зубы. Истинно Раилов пес, как его прозвали в самом начале карьеры. «Милорд, я окажу любую помощь», – пролепетал маг. «Не сомневаюсь, мэтр». Сорвав небольшую часть гнева на телохранители, Джевидж немного успокоился, вернее, заставил себя сдержаться, чтобы не грызть до крови губы и не скрести ногтями по обивке сиденья. «Да скорей же!» – крикнул он кучеру. «Ползем ведь, ползем!» Экипаж и так трусил немилосердно, колеса подбрасывало на брусчатке, но сейчас для Русса даже великий лев в птичьем обличье летел бы слишком медленно. Бессилие что-то изменить по воле своей было самым страшным бичом и наказанием лорда Джевиджа во все времена. Потому и стремился он в любом деле, хоть на войне, хоть в мирной жизни, заранее создать для себя тактическое преимущество, четко организовать и спланировать действия, обеспечив стремительность и внезапность. «Капитан, как могло случиться, что ваши люди прохлопали похитителей?» – строго спросил Рус, переключившись на бывшего рейнджера. «Это магия», – начал было оправдываться Гриф. «Грудной ребенок не мог сам вылететь из колыбели», – отрезал лорд-канцлер. «Левитирующего заклинания коллеги метра Кила не изобрели по сию пору, как ни бились, к нашему общему счастью и облегчению». Он по-волчьи зыркнул на Марана. «Значит, кто-то унес Диана в неизвестном направлении, и я спрашиваю, как этот кто-то попал незамеченным в детскую к моему сыну?» «Милорд, я дознаюсь правды, клянусь», – пообещал Деврай. «Но парни присягнуть готовы, что никого не видели, ничего не слышали. Никто не приезжал, даже посыльных не было». «Все слуги на месте?» «Абсолютно. Сегодня ни у кого не было выходного». «Гриф, так не бывает. Только великий Лэ может заставить людей не видеть себя, когда пожелает. Вы сами говорили, что все живые существа оставляют следы, только надо их отыскать». Помянув суе имя великого неспящего, Рос на миг призадумался над подобной возможностью. Он не забыл ночь с 9 на 10 арис месяца, случившуюся 3 года назад. Его тогда спасли отвага Фейм и древняя нечисть, восставшая и воскреснувшая из забвения ради... А ради чего, собственно? Чтобы вытащить из передряги жалкого смертного? Ойли! «Отчего сдохли животные? Яд? Какой?» — продолжил расспросы Джевидж. «Выясняем». «Ладно», — нетерпеливо отмахнулся канцлер. «Пока это не важно, Ниал определит». «Как бы старика удар не хватил от новости», — вздохнул бывший рейнджер. «А за ним послали?» «Так точно. За ним и за Финскотом отправил своего человека в университет. Чтобы поосторожнее, — сказал профессору, — придержал удар». Все знали, как сильно отрекшийся маг любит Диана, ничуть не меньше, чем родители. Хитрые студиозусы решили даже воспользоваться слабостью пожилого человека, посчитав, что ежели переводить все разговоры на маленького Джевиджа, то профессора можно умилостивить и расположить к себе. Фигушки. Словословием в адрес названного внука Ниал Коринэй благосклонно внимал, а неуды как ставил, так и продолжал ставить, без всякой пощады к лентяям и неучам. От неимоверного количества экипажей, выстроившихся перед парадным входом в особняк Джевиджа, подъехать прямо к подъезду не получилось. Пришлось Росу неуклюже бежать по аллее, ведущей к дому, рискуя подвернуть больную ногу. Но Маран с Грифом едва угнались за ним. Сойти с ума можно было только от одной суеты и суматохи, воцарившихся в доме. Везде бродили подчиненные Лассара Ургайна. Акторы, выискивая остаточную магию. Все лампы горели в полную силу. Прислугу допрашивали полицейские стражи. Переругивались до нельзя раздосадованные охранники. И гул от звука голосов, нервных всхлипываний, передвигаемых с места на место предметов обстановки, стоял такой, будто особняк Пайл Ширайн превратился в огромный растревоженный улей. «Рос, наконец-то вы здесь!» Лассар Ургайн и не думал скрывать свои крайние озабоченности. Мрачное лицо его выражало одновременно решимость и растерянность. Он тоже не ожидал столь наглого налета на один из самых охраняемых домов столицы. Но не это самое паршивое. Всемогущий шеф тайной службы Эль-Лора точно так же терялся в догадках, как обычный смертный обыватель, оказавшийся на месте дерзкого преступления. «Проклятие! Как такое могло случиться? Как?» Вместо приветствия воскликнул Джейвидж, пожимая руку командору. «Пока не знаю, но магия тут определенно замешана». «Да и Джина!» – прищурился злобно Рос. «Или кто-то из Ковена?» «Ничего не могу сказать, ибо не ведаю», – честно ответил Ругай и бессильно развел руками. «Делать выводы рано». Рос выругался, отдавая дань казарменной юности крепостью словесных оборотов. Давненько от него никто не слышал ничего подобного. Просто сил сдерживаться больше не осталось. Что и говорить, список его врагов занял несколько страниц мелким убористым почерком. На похищение ребенка решились бы, разумеется, далеко не все, но кое-кто мог рискнуть ради возможности надавить на несговорчивого канцлера империи. «Где Фейм?» – осторожно спросил Джейвидж. «Наверху, с Лалил. Как она?» Командор поглядел на старого друга со странным выражением, будто не знал, что ответить. Даже губу закусил от волнения. «Ваша жена – исключительная женщина, Рос. Право слово, я никогда не встречал раньше такого удивительного самообладания и подлинного мужества. Как бы ни странно прозвучали мои комплименты в адрес леди. Она сумела взять себя в руки». Джейвидж горько и понимающе усмехнулся. «Я пойду к ней». И каждая ступенька вела прямиком на эшафот, где казнили преступника и предателя, не сумевшего защитить самых близких, самых любимых. Что сказать? «Я обманул твои ожидания? Я оказался плохим отцом и недостойным мужем? Как думаете, поможет Фейм такое честное признание? Вернет сына?» Детская оставалась закрытой, и доступа туда, кроме дознавателей из тайной службы, не было никому. А Фейм вместе с мисс Лур, Кири и везунчиком Рико устроилась в будуаре Миледи, наверное, в единственной темной неосвещенной комнате. Миледи, обхватив себя за плечи, стояла у окна спиной к двери, но когда дверь скрипнула, резко развернулась. «Рос!» И протянула руки в поисках защиты и поддержки. Джейвиджу хорошо знаком был душераздирающий взгляд, от которого звенит в ушах, словно от дикого вопля, означающий, что его ласковый и выдержанный Феймрил настолько больно, что она не может даже кричать. Рос принял ее в свои объятия, прижал к себе крепко-крепко, чтобы самым простым, самым понятным способом подтвердить данную Всетворцу клятву, стать одной плотью, разделить каждый день и час во всех бедах, радостях и печалях, устоять в миг нужды и отчаяния, опираясь друг на друга. И чувствуя, что блузка на груди у жены насквозь пропиталась молоком, давший себе клятву не раскисать Джейвидж едва не разрыдался. Его крошечный сын у похитителей, его жена убита горем, а он сам не знает, на каком свете находится, и ничего не может предпринять, чтобы им обоим помочь. Милосердие Всетворца бесконечно, а терпение безгранично. В неизбывной мудрости своей он даровал Феймрил забвение о нескольких часах, которые последовали за тем мигом, когда она обнаружила пропажу Диана. Словно учитель смывает тряпкой со школьной доски ошибки школяров, стерся из памяти леди Джейвидж час беспросветного безумия, когда она, должно быть, совершенно утратила человеческий облик, обернувшись чувствами и поступками в утратившую детеныша самку неразумного животного. Фэйм не помнила, ни что говорила, ни что творила, ни на кого бросалась с кулаками. А когда в себя пришла, то обнаружила рядом Лалил с нюхательной солью в правой руке и огромным мужским носовым платком в левой.